Глава 7. Относительное и абсолютное понятие Всевышний. Гьяна-вигьяна-йога. Господь сказал: «Арджуна, я расскажу тебе, как, отказавшись от знаний и действий, не связанных со мной, ты получишь полное знание обо мне, моей обители, моих качествах и моем окружении. Я поведаю тебе о моем волшебном могуществе и сверхъестественных силах, чтобы ты имел хотя бы отдаленное представление о моей природе. После этого для тебя не останется ничего непознанного. Среди бесчисленных душ мало кто получает человеческое тело. Среди многих тысяч человеческих существ лишь немногие пытаются осознать истину. Среди тысячи тех, кому это удалось, лишь единицы получают возможность видеть меня в человеческом облике. Шьяма-сундару. Моя материальная сила, иллюзия, делится на 8 составляющих: землю, воду, огонь, воздух, пространство, ум, разум и ложное «я». Ложное самоопределение. Разъяснение. Гьяна или знание, с точки зрения науки о преданности, означает «бхагават айшварья гьяна» — знание о могуществе и величии Всевышнего. По мнению ведических богословов, которых называют гьяни, знанием следует называть знание о том, что душа отлична от тела, а тело, как продукт материи, состоит из 8 стихий. Обладать знанием значит видеть разницу между душой и материей. Но в этих стихах Господь ясно говорит: иметь знание – это понимать, посредством каких сил Он управляет мирозданием, как он принимает те или иные образы и проявляет те или иные качества. Он говорит: «Я триедин. Я одновременно Брахман, Параматма и Бхагаван. Брахман – это мое безликое могущество, проявленное как свет во всем мироздании. В виде параматмы я присутствую в каждом атоме сотворенного мира. Поскольку сотворенный мир не вечен, параматма тоже не вечна. Вечен лишь мой облик Бхагавана, высшей личности, в котором я являюсь источником и обладателем 3 сил – шакти. Антаранга, чит шакти – моя внутренняя сила. Бахиранга – майя-шакти, внешняя иллюзорная сила, татастха, джива-шакти, промежуточная сила, состоящая из бесчисленных единиц сознания». Итак, в 4 стихе Господь описывает майя-шакти, иллюзию, связывающую сознание с внешним миром. Конец разъяснения. Стих 5. О доблестный воин! Материальная сила, вещество, занимает низшее положение. Она отдана мною в распоряжение живым существам, сознательной силе, которая занимает промежуточное положение между высшей и низшей силами. Разъяснение. Живые существа пользуются материальной природой, чтобы удовлетворять чувства, и несут ответственность за каждый совершенный поступок. С помощью внешней силы Всевышний творит мир вещей, с помощью внутренней – мир сознания. Живые существа, как отдельная сила, занимают промежуточное положение между внешней и внутренней силами, поскольку обладают сознанием, которое может прижиться как в мире иллюзий, так и в мире истины. Живые существа вместе и по отдельности могут обитать как в иллюзорном, временном, так и в реальном, вечном мире. Конец разъяснения. Стих 6 и далее. «Все одушевленные твари, движущиеся и неподвижные, есть сочетание сознания и материи, существа и вещества. Материя служит полем деятельности для сознания. Я же стою над сознанием и материей. Я создаю сознание, и я создаю материю, в которой сознание действует, и затем разрушаю ее. О Арджуна, нет ничего и никого превыше меня. Я поддерживаю творение изнутри, как нить держит ожерелье. В виде вкуса я присутствую в воде, в виде света я присутствую в сиянии солнца и луны, в виде первичного слова «Ом» я присутствую в ведах, в виде звука я присутствую в пространстве, в виде высшего мужского начала я присутствую в каждом мужчине-обладателе. В земле я запах, в огне я жар. В живых существах я тяга к жизни, в аскетах я способность терпеть. Я первопричина всех видов жизни. В разумном я ясный разум, в храбром – отвага. В сильном я способность править без надменности и привязанности к власти. В живой природе я совокупление для продолжения рода. Я создаю из иллюзии предметы и явления. Все, что сотворено из иллюзии, находится в трех состояниях – просветление, сатва, возбуждение, раджас, и помрачение, тамас. Я вне иллюзии, но она, и все, кто в ней, во мне». Я скрываю себя от живых существ завесой иллюзии, которая пребывает в трех состояниях. Никто не знает, каков я, Всевышний, на самом деле. В иллюзии живые существа не понимают, что я неизменен, вне творения и не завишу от трех состояний материи. Мою трехликую иллюзию почти невозможно одолеть. От иллюзии избавляется лишь тот, кто целиком предался мне. Ко мне не приходят четыре вида людей. Первое – корыстные, которые живут как животные. Вторые – вероотступники, которые некогда встали на путь преданности мне, а позднее отвергли его. Третьи – те, кто в невежестве полагают, что накопление знаний – равнозначно мудрости, и изучают священные писания умозрительно. Лишенные подлинного знания, они приходят к суждению, что только Бог, как высшая власть и судья, достоин почитания, и будто Шри Кришна – человек, обладающий сверхъестественными способностями. Четвертые – отъявленные безбожники, отвергающие Бога как личность. Они пытаются убить Всевышнего стрелами остроумия и богохульства. О лучший из паратов! Четыре вида людей предаются мне. Первое – страждущие. Вторые – ищущие знаний. Третьи – ищущие земных или небесных радостей. И четвертое – те, кто познал свою истинную суть. Накопив духовные заслуги, сукрити, эти люди начинают служить мне с чистым сердцем. Среди них лучшие те, кто познал свою истинную суть и постоянно думает обо мне. Я, Шьямасундара, Господь в человеческом облике, очень дорог им, и они дороги мне». В ком нет корысти и стремления к чувственным удовольствиям, тот очень дорог мне. Кто осознал себя частью несотворенной природы, тот неотделим от меня и очень дорог мне. Для них я, Шьяма Сундара, высшая цель. После многих рождений искатель знаний, соприкоснувшись с чистой преданностью, понимает, что все существа произошли от меня и одной природы со мной. Осознав это, он предается мне, но такая великая душа встречается очень редко. Люди, потерявшие разум в погоне за наслаждениями и отречением, молятся кумирам и небожителям. Оказавшись в плену иллюзии, ради достижения временного счастья они соблюдают посты, ограничивают себя и следуют правилам, как того требует их религия. Если у кого-то появляется вера в кумира или Бога, я, находясь внутри каждой души, укрепляю его веру. Боги, какой бы облик ни имели, лишь мои наместники в иллюзорном мире. Те, кому я дарую веру в кумиров и богов, молятся им и добиваются вожделенных плодов. Они не ведают, что боги награждают их дарами с моего соизволения, поскольку я нахожусь в сердце богов. Все, что добиваются почитатели богов, временно, а значит призрачно. Кто почитает богов, идет к богам, кто почитает меня, идет ко мне. Мои деяния, качества, облик и окружение – подлинная действительность, но глупцы, не способные воспринимать что-либо в подлинном свете, думают: «Наверное, единое безликое сознание, Брахман, приняло человеческий облик». Тот, кому я не желаю открыться, никогда не узнает меня, поэтому ни один из этих глупцов не видит меня в облике Кришны, сына Васудевы. Им не дано понять, как вечное, нерожденное, единое сознание имеет тело цвета грозовой тучи, как бесконечное сознание может иметь облик прекрасного юноши. Я знаю все и всех, в прошлом, настоящем и будущем. Меня же, таким как я есть, не знает никто, ни люди, ни боги. Я скрываю себя завесой иллюзии, внешней и внутренней. О покоритель врагов! От самого сотворения Вселенной живые существа испытывают на себе двойственное воздействие иллюзии – радость и горе. Причина тому – желание наслаждать чувства. Праведники, которым выпала удача послужить моим слугам, смывают с себя все прошлые грехи. Осознав иллюзорность, счастье и горе в бренном мире – и, освободившись от двойственности, они входят в мир чистой преданности мне, который вне добра и зла. Чтобы вырваться из круговорота рождений и смертей, разумные ищут прибежище во мне и служат мне. Им открывается знание о едином и частичном сознании, брахмане и душе, и о различных видах деятельности, в том числе о деятельности корыстной, из-за которой душа, частица сознания, будучи по природе свободной, становится рабой иллюзии. Кто понимает, что я стою за всеми явлениями, управляю всем мирозданием и владею всеми богатствами, тот всегда помнит обо мне, даже в миг смерти.